Лорд Драконьего Камня бегло прошелся по лорду Дома Сердец. Дом Карбриев в нынешние времена считался весьма бедным, однако по бархатно-парчевым одеяниям главы семейства так было не сказать. Лионель во многом походил на своего родственника. Те же самые болотные глаза, каштановые волосы и спесивое поведение, тем не менее различия между ними в то же время имелись кардинальные. Александр моментально понял, почему клинок был завещан их отцом именно Лину. Рыхлое телосложение, красные щеки, ни намека на то, чем обладал недавний оппонент царя. Он абсолютно не внушал уважения и страха, как его именитый, но нынче покойный младший брат. «Какое у вас ко мне дело? Неужели леди отчаяние?» Пригревая поврежденный бок на мягкой подушке, вопросил Александр у того. «Вы догадливы, ваша светлость», — слабо улыбнулся Лионель. «Горет, принеси мне мой трофей», — скомандовал он. Его личный знаменщик оживился и тут же помчался в покое за мечом. Долго парня не пришлось ждать. Через какую-то минуту-другую покинутая леди, будучи до сих пор завернутой в принесенный Манфордом багряный шелк, ибо родных ножен от нее так больше никто и не видел, уже зрела прямо перед ними обоими на столе. Жадные глаза Лионеля в мгновение зажглись. Александр прекрасно знал об истории с наследством дома Карбри. Рука лорда потянулась к рукояти, однако Александр через боль в боку отлепился от подушки и, опередив его, крутанул тремя пальцами меч сияющим острием в направлении Карбрия, а в свою сторону рукоятью. Мужчина нахмурился. «Мне бы хотелось, чтобы вы мне его возвратили. А разве он был ваш, чтобы я возвращал его?» Откидываясь снова на подушке, ответил завоеватель. «Я ведь сказал моему человеку, принесите мой трофей. Вы забрали у моего брата жизнь», — привел аргумент Лионель. «Хорошая цена. Он у меня, кстати, тоже», — хмыкнул Александр. «Этот клинок был обогрен с кончика острия до рукояти моей кровью. Ее позже очень долго пытались извести из насечек с гравированием. Вы забираете себе чужое. Подумайте, как отнесутся к этому другие». Сплющив губы в тонкую полоску, предпринял манипуляцию над ним Карбри, и остался равнодушен царь. «Что вы им расскажете нового? Что я убил вашего брата в поединке за нападение на своих людей и выполнил свое обещание забрать в качестве назидания его руки или меч? Он был согласен с этими условиями. Я пообещал это при всех на суде, и после я при всех это осуществил. Все это слышали и видели. Все лорды там были, включая, между прочим, вас. Почему вы тогда молчали? Боялись Лина? Да, так как его руку я не сумел отрезать из-за скверного состояния, то в итоге остался только торчавший из меня меч. Цена», — сменил тактику Карбри, — «такую может заплатить разве что утес Костерли. Это несправедливо». «Справедливость», — горько усмехнулся Александр и покачал головой. «А где она была, пока я не взялся за вашего брата собственноручно? Король отказал мне в ней. Все королевство поет о чести, когда это выгодно, но при этом никто ее не ставит и в грош. Жизнь служащих мне людей в глазах многих ничего не стоила на суде. Всем было абсолютно плевать, ведь сир Лин Карбри являлся героем Трезубца. Теперь скажите, почему я должен ценить ваши чаяния о справедливости? Вы человек, который все это время завидовал брату и который, страшась его, боялся бросить ему вызов, решив попросту дожидаться времени, пока он умрет, чтобы затем вырвать из окоченевших рук переданный отцом младшему ребенку клинок. Лин прекрасно знал об этом, и, ненавидя вас в ответ, решил даже в случае своей гибели вам нагадить, — расписал сидящему мужчине его душу царь. Губы Лионеля Карбрия дрогнули. Александр попал в точку. «Ваши придумки хороши, но это все ложь», — непробиваемо заявил он. Бывший царь устало вздохнул. «Может быть, он заблуждается, а братьях Карбриях, конечно, ходили не лучшие слухи, и покинутая леди пригодилась бы для его целей, ибо, как не в бою, так чтобы обзавестись в трудный момент средствами, она была идеальным вариантом. Однако, имеет ли в действительности сам Александр на нее право? На самом деле ему этот меч был безразличен. Он видел в нем лишь инструмент, средство, которое можно при случае конвертировать в иное средство, которое послужит лучше него самого в достижении конечной цели. Аристотель научил Александра: жить – это значит делать вещи, а не приобретать их. С помощью только одной дорогой вещицы может появиться сад, библиотека и даже целый град. Истина – волшебный меч. Изваяние есть мертвый камень, до тех пор, пока на нем не высечено имя. За ним же таятся деяния, память, образ, пример. Александр желал показать всем, возможно ли существование оружия не только для статуса или убийства, а и защиты и созидания. Не на словах, но на практике. Он собирался применить свои грубые умения для созидания всеобщего примера, гавани Мус, и в этом должен был ему подсобить, по крайней мере облегчить ношу, лежащий сейчас перед ним сгусток смерти, воплощенный в металле, негативную роль со смыслом, в который вдохнули последние его владельцы. Ладно, Александр предоставит шанс Леонелю Карбрею. Боевой трофей был его, но он будет выше материи. Это справедливо. Правда, все будет упираться в то, что мужчина желает от этой волшебной вещицы. «Хорошо, я отдам вам меч», — внезапно заговорил после небольшой паузы Александр. Глаза долинника вновь запылали надеждой, которую в следующий момент царь немного порушил. Только при одном условии, тут же добавил он ложку дегтя. «Если получу достойный ответ, для чего он вам, почему он должен быть именно у вас?» На это есть три попытки. Рука царя слегка приподнялась. На обозрении хлопающего глазами лорда застыло ровно три пальца. Указательный, безымянный и средний. Карбри закусил недовольно губу, но промолчал, принявшись раздумывать. «Он принадлежит моему дому», — через минуту уверенно изрек он. Безымянный палец загнулся, а Леонель Карбри напрягся. «Он принадлежал моему отцу и моему прадеду и был опрометчиво оставлен нашим батюшкой в наследство Лину», — моментально и без размышлений выпалил мужчина то, что лежало у него на сердце. Старший Карбри озвучил свою зависть. Средний палец судившего его царя аналогично загнулся. «Думайте более основательно», — подсказывал ему Александр. «Что-то светлое». Лорд Дома Сердец фыркнул. «Совет не был принят во внимание. Естественно, с ним в моих руках мой дом снова зауважают, как было когда-то прежде». Третий палец тоже убыл с глаз. В ответах человека присутствовало только прошлое и не имелось места для будущего. Конечно, настоящей добродетели в Александре тоже имелось немного, и царь всецело опирался на свое личное понимание бытия, однако он ощущал, что пускай оно и было далеко от идеала, но определенно имело больший смысл, чем у сидящего напротив него мужчины. «Меч останется у меня», — спокойно подвел итоги Баратион. «Вам он точно не надобен». Леонель Карбри, хлопнув кулаками по подлокотникам, незамедлительно вспыхнул. «Ты смеешься с меня», — отбрасывая маску вежливости, воскликнул он. «Что за глупая игра в свою пользу? Потешаешься надо мной, бессовестный и черствый подлец, ничем не лучше моего брата Лина. Народ об этом непременно узнает, такой же, как демон Трезубца. Берете чужое и...» Пока лорд Дома Сердец негодовал, рука Александра уже обхватила червонную рукоять покинутой леди. Она легла в ладонь царя как влитая. Клинок оказался легким, одноручным, будто одновременно созданным как для конного, так и пешего боя. Для чего македонцу нужен был меч? Он хотел успокоить еще одного спесивого ублюдка. «Закрой пасть, воробей из гор», — тихим, но холодным тоном бросил Александр, и в следующий момент пущенное им острие валерийского меча с гулким звоном ударилось о каменный пол, прошив уложенный тростник насквозь. Карбри сразу затих, глаза расширились, рот остался приоткрытый, застыл на полуслове. Александр не был намерен ничего объяснять. Пора было мерить к лицу маску злодея, ибо она самая яркая и ее понимают пуще иных. Рукоять меча служила ему точкой опоры. Прикладывая неимоверные усилия и опираясь на нее, он медленно возвысился над Карбреем. С тупой болью между ребер, на втором дыхании Александр сжал рукоять покинутой леди и вынул ее из пола. Далее он шагнул вперед и дрожащей рукой кинул лезвие меча на стол. С абсолютно спокойным лицом Баратион заговорил. «Карбри, ты позабыл, где находишься? Послушай, мой брат убил Ригора и подобрал корону с полей. Если ты не понял, мое право и правосудие прорастают из того же зерна». Слабая часть клинка, ведомая рукой царя, двинулась по столу. С жутким скрежетом с дерева слетел лак, затем мелкие щепки. Минуя игральные кости, лезвие покинутой леди, оставляя след, шествовало к застывшему мужчине. «Гляди, как же они ярко сверкают на острие меча. Коль мое правосудие тебе не по нраву, то оспорь его. Давай, дерзай. Но ты тогда должен знать, в таком случае я непременно тебя убью. Убью так же, как твоего брата. Возьму и срублю голову. Клянусь, даю тебе свое слово, так и будет», — звенящей остротой, неприкрытой угрозой и твердостью сказал он Леонелю Карбрию в лицо и, приподняв в конце клинок, остановил острие близ его груди. Их разделял лишь маленький стол. Краткое движение. Ткань белого сюртука с воронами вмиг была разорвана, красноватая кожа оголилась. Выгибаясь на стуле назад, словно кот, в страхе пролепетал лорд. Как видел Александр, духа у старшего Карбрея, в отличие от младшего, было маловато. Этого оказалось достаточно. Кстати, как раз и все силы иссякли. Дымчато-серая сталь опустилась обратно на стол. У лорда появилась легкая одышка, повязки под одеждой стали влажными. Наш разговор окончен, через зубы, но не из-за злости, а ноющей боли процедил Баратион. «Выметайся», — лаконично кивнул он на дверь. Едва не упавший со стула во время выгибаний лорд стал весьма послушен, а потому сразу подскочил на ноги и молча направился на выход. Дыхание у него было сбито, глаза округлены, а волос на груди поигрывал в танце. «Лионель, постой одна минутка», приседая обратно на диван, обратился Александр к ухватившемуся уже за ручки мужчине. Тот медленно и нехотя обернулся к нему. «Напоминание. Век героев миновал, эпоха Таргариенов, чернила. Славная история твоей семьи, прах. Жизнь и меч Лина были наценкой от дома Баратионов за то, что ему, как твоему наследнику, вдруг взбрело в голову творить такое в штормовом пределе, о плоти моей династии, с моими людьми и при стольких наблюдателях. Научись не прятаться во время судов и отбей у себя привычку вылезать, когда все закончилось. Запомни и уважь меня этим. В противном же случае я соберу всех своих людей и найму, сколько смогу, наемников, а затем, будучи ведомым парусом, достигну побережья долины, где, поднявшись по реке, приду на порог дома сердец. Говорю как есть. В следующий раз я уничтожу твой дом. Совершенно обыденным тоном предупредил царь человека. Спина завоевателя с облегчением опустилась назад на мягкие подушки. Далее Александр упер рукоять меча с рубиновым навершием в бедро, после чего демонстративно уложил покинутую леди дымчато-серым лезвием прямиком на свое плечо. Он сидел, Карбри стоял. Это было лучше всех слов. На этом их разговор завершился. На четвертую неделю после ранения Александр наконец-то был выпущен остапорским лекарем в белый и широкий мир. Ну, как белый и широкий. Да куда Баратион мог добраться? А добраться он мог очень даже недалеко. А если еще уточнять, то всего лишь миновать парочку коридоров и выйти посидеть во дворе. Нестерпимо было ощущать себя беспомощным. И как в дополнение ко всему, он полностью выпал из политической повестки и не мог никак ни на что повлиять. Весть о скором отъезде Роберта в столицу была ожидаемой, но все же сумела всполошить Александра. За три недели король так и ни разу не посетил мастера над кораблями. Кстати, как и Лиссинейка, которая почему-то упорно избегала царя. Но если девица из Лисса могла у него и подождать, то решавший сейчас на месте два громких дела Роберт, не особо. В один из дней, опираясь на трости служанку, Александр медленно плелся по коридору в сторону приемной брата. Для нынешнего его состояния это виделось настоящим вызовом, так как македонцу приходилось периодически останавливаться и делать привалы, чтобы передохнуть. В определенный момент пути до него дошло, что подобные похождения отныне занимали у него целую вечность. Проклятая гордость, лучше бы он с ветерком прокатился на каталке. Двери покоев короля семи королевств уже были перед взором. Не успел Александр до них дойти, как они вдруг отворились, и из королевской приемной вышла массивная фигура Гарта Тирелла, который приходился братом прошлому лорду Хайгардена и являлся дядюшкой текущему. Ведущая лорда под руку служанка незамедлительно поклонилась ему, сам же лорд легко качнул головой. «Лорд Синишаль, доброго вам дня», — поздоровался он с мужчиной. Тирелл в нынешнюю пору был рассеян и хмуроват, совсем не похож на веселого себя прежде. Он, видимо, куда-то еще торопясь, не был слишком расположен к долгой беседе. «Ваша светлость, рад вас видеть в добром здравии», бегло взглянул на Баратиона и слабо улыбнулся дядюшка Мисса. «Желаю вам скорейшего выздоровления. Прошу прощения, но имею неотложные дела». Больше между ними не было слов. Быстро разминувшись, Тирелл пошел куда-то дальше по коридору, а Баратион, приказав служанке его ожидать, завернул в открытую гартом ранее дверь. Спустя почти месяц он застал Роберта за неожиданным для себя занятием. Он писал, разбирал какие-то письма и был до жути серьезным. Его брат сидел за столом, по счастью, один. Лорду Драконьего Камня даже на какую-то секунду захотелось снова выйти обратно в коридор, чтобы не отвлекать его от таких абсолютно несвойственных ему занятий. Не получилось. Тот сразу заметил приход нового гостя. Станнис, отбрасывая перо в сторону, спокойно сказал Роберт так, словно они расстались только сегодня, не ранее завтрака. «А я все думал», — протянул он, а затем едкая и довольная улыбка все же наплыла на его лицо. «Кто там так шумно ворочает своими большими яйцами по полу? Какие люди ко мне пожаловали? Герой множества баллад и всех юных девиц». Скрестив руки на груди, Громко разразился смехом король. Нет, ему показалось. Неунывающий демон Трезубца по-прежнему остался неунывающим демоном Трезубца. Почему ты ко мне не приходил? Поинтересовался Александр у брата. Мог бы ради приличия и проведать. Боялся. Ты же у нас боец, а не лимонная принцесса. Продолжал улыбаться Роберт. Вроде как опасный типок, который раскрошил младшему Карбрию череп, а старшего напугал так, что тот, пообщавшись с тобой, убежал в тот же самый день домой. А вообще хватит стоять, проходи. Если тебя это утешит, то перед отъездом я хотел наведаться. Как там твои раны? Королевские гвардейцы затворили двери, после чего, постукивая тростью по деревянному полу, Александр неторопливой поступью направился к стоявшему в углу креслу. «Мои раны», — повторил он последний вопрос, — «с ними все нормально, понемногу затягиваются, однако полгода я точно буду шляться с этой палицей», — выстукнул тростью громче, чем обычно, македонец. «Это хорошо», — удовлетворенно высказался король, — «а то тот остапорец жрет достаточно много золота за свои услуги. Приятно слышать, что не зря. Как я понимаю, валерийский клинок у тебя, да». Хитро усмехнулся он. «Верно, у меня, добравшийся до кресла», — кивнул Александр. «Будешь журить?» Падая в мягкий бархат и откидывая трость в сторону, спросил он. «Нет, не буду», — без намека на гнев, — покачал головой Роберт. «Ты завалил Карбрия в честном бою, потом взял трофей. Всякий, кто берет в руки оружие, должен быть готов расстаться в случае поражения с жизнью и скарбом», — флегматичным тоном озвучил демон Трезубца обыкновенную полевую истину. «У меня вот целая куча трофеев лежит. Клинок Дарри, что я тебе дал перед боем, был всего лишь одним из них. Когда-то в свое время я уже говорил Ниду, что он сглупил, возвратив рассвет обратно Дейнам. Говорили, он сделал это в знак уважения к мастерству Эртура Дейна», — припомнил Александр. Король хмыкнул. «Да, что-то такое. Это в манере Нида, но там была еще женщина», — слабо улыбнулся Роберт, но через секунду его лицо резко вдруг ожесточилось. «А вот я бы им ни хера не возвратил». Эртур Дейн просидел всю войну у башни радости и слушал как короче. «Рыцарь, нет, подстилка орфиста. Кусок говна, как и дохлый Карбри», с тлеющими углями ненависти выплюнул демон Трезубца, хотя вскоре и опамятовался. «Так что я хотел тебе сказать, точно», хлопнула его ладонь по столу. «Хороший был бой, супротив ты обладателя валерийского клинка. Честно, не ожидал от тебя такого. Думал, ты обосрешься, но ты не обосрался. Дом Баратионов победил. За это надо выпить. Мне, только было хотел запротестовать царь. Я знаю», — рассмеялся Роберт. «Тебе, привереда, мы разведем водой», — уточнил он. Александр улыбнулся и лишь пожал плечами. О разведенном с водой вине остапорский лекарь ничего не говорил. Защитник державы лихо подскочил на ноги и пошел к специальному для таких случаев винному столику. Через минуту-другую лорд драконьего камня уже сидел с кубком разведенного вина, а вот король с целым кувшином на диване. Молчание между ними долго не продлилось. «Это, первым начал Александр. Правда, ты и сестра Мирса, ха, так вот зачем ты пришел, хочешь, как обычно, почитать мне нотации?» «Нет, к большому изумлению брата», — резко ответил Александр. «Ты не стал, и я не буду. Я просто хочу понять, что произошло. Переспать с сестрой верховного лорда, будучи женатым на дочери другого верховного лорда, это слишком сильно», — подобрал он слово. «Будь ты не женатым и потом возьми ее в супруги, с этим почти не возникло бы вопросов, или будь она из какого-то дома попроще. Однако Тиреллы, как так вышло?» Роберт добротно пригубил с кувшина, вытер рот рукавом, а под конец шумно вздохнул. «Я, как обычно, был пьян», — глядя в пол, словно нашкодивший мальчишка, — проговорил он. «Ничего особенного. Было застолье после нашей победы в командном состязании, потом танцы, на которых мне партию составила эта Тиреллу, затем туман, конец. Я проснулся с голой сестрой Мирса. Говорю как есть, рассказы, будто я взял ее силой, брехня. Она была даже пьянее меня, когда нас нашли. Из-за этого в итоге поднялась такая шумиха, что я расхлебываю ее уже третью неделю. Письма из Хайгардена, письма из гавани», — морщилось лицо короля. «Джон обо всем знает?» «Конечно знает», — махнул Роберт рукой. «Все уже знают», — тихо было добавлено им. «И что по итогам?» «Я еду в Королевскую гавань. Мисс тоже едет. Гарт и Йенна едут в Хайгарден». «Знатный конфуз», — задумчиво изрек Александр. Лорд драконьего камня замолчал и отпил из кубка разбавленное вино. Он впал в размышления. Все, как он и думал. Йенна Тиреллу царь хорошо помнил ее, как и помнил их подозрительный эпизод в Хайгардене, когда сестра Мирса пыталась вместо его покоев отвести мужчину в свои, что не сделал Александр, в итоге осуществил Роберт. Время было упущено, но македонцу требовалось все же запустить слух о любвеобильности Тиреллу, которая желала переспать сначала с младшим оленем, а после, получив отказ, уложила к себе старшего. Это должно было слегка пошатнуть позицию Хайгардена. Александру следует написать Аррену и предоставить ему этот аргумент с его свидетельством против сестры Мирса. Да, так он и поступит. Ему нужно скооперироваться с Джоном, чтобы тот мог ударить ответными обвинениями в бесчестии во время приватных переговоров. «Я слышал, ты объявил Флоренту о разрыве союза и вернул приданое», — вывел его из дум голос Роберта. «Точно не хочешь? Меня его предложения более не интересуют», — резко ответил и пресек любое продолжение Александр. «Дважды в одну реку не входит». «Не входит», — подтвердил пословицу Роберт. «Твоя свадьба накрылась медным тазом. Хотел тебя женить, а получилась вообще херня какая-то», — виновато звучал его голос. «Извини, это именно я совал и рекомендовал тебе Делену. Моя вина. Она красивая девчонка, да шлюха. Как только ты слег, и было непонятно, выживешь ли, а все перекинулись на меня с Тиреллу, эта дрянь сразу сбежала с дарнийцем». Александр мог лишь вздохнуть и еще раз пригубить с кубка. На самом деле он знал причину, по которой Роберт не захаживал к нему. Боялся, что его новый взбаламученный брат кинется за ними. Увы, дело обстояло вовсе не так, он не мог только одного понять. Для чего Вилю, который являлся наследником своего отца, эта Флорент в принципе сдалась? С Тиреллу все было проще, ибо, по слухам, ее хотели обручить с малолетним Фассовием, но тут только страсть или любовь могли хоть немного прояснить такой выверт. Что там, кстати, с этим Вильямом Вилем? Поболтав красноватую жидкость в чаше, для вида поинтересовался лорд. Как идут поиски? Лицо Роберта снова переменилось. Черты огрубели. Этот, Виль, поставил кувшин на пол король и, сжав кулаки, в гневе выкрикнул. «Принц Песков ебучий, 3 недели уже за ним гоняюсь. Сначала улизнул от посланных мною следопытов в землях Коннингтонов, потом засветился в землях Морригенов, где уложил целый отряд лорда Лестера. В конце всего исчез где-то в дождливом лесу. 2 дня назад пришел ворон с письмом из скорбящего городка, что кого-то похожего на него видели в порту. Правда, без Флоренты лишь по словам местных пьяниц. Он передвигается налегке, без выигранного им золота?» – удивленно спросил Александр. Такая драма и эпопея завертелась, он просто был ошеломлен. «Налегке», – кивнул Роберт. «Сундуков с золотом при нем не было. Сейчас все межевые рыцари, сорвавшись с цепи, рыщут по его следам в поисках клада. А что говорит старый Виль? Хоть какие-то зацепки или информация?» «Ничего», – скривился Роберт. «Он только и делает, что ноет мне каждый день на ухо, чтобы я пощадил его сынка. Все, что я сумел от него узнать, это то, что у мальчишки постоянные с ним терки. Видимо, после взятия турнира у младшей гадюки что-то взыграло. Представь себе, старый Виль предлагает женить своего ушлепка на Флорент и обо всем позабыть», — возмущенно воскликнул его брат. «Но ты не волнуйся, за подобное спуску никому не будет. Мы найдем их, поймаем эту сладкую парочку. Она лысая летит в молчаливые сестры за плевок в наш дом, а дарницу мы раскрошим нахер башку». В бешеном угаре и на весь этаж заорал демон Трезубца, а затем, едва ли не разломав диван, энергично подскочил на ноги. «Он труп, труп, сука, как и тот выблядок с арфой, труп. Сраные Таргариены, сраные Вилли, мы их всех». Тут король наконец-то заметил, что его родственник сидит со скучающим выражением лица. «Станис, а ты какого проклятия так спокоен? Не хочешь случайно никого прирезать?» Слушавший Роберта Александр, откровенно сказать, не совсем понимал, как себя вести. Он попал в ловушку репутации, которую уже сам невольно создал. Лучше ему было еще недельку-другую полежать и не высовываться. «Как ты верно подметил, Вильям Вильтруп», — взвешенным тоном согласился с братом лорд Драконьего Камня. «Слишком смачный плевок. Однако в то же время Делена Флорент уж точно никак не стоит сверкания покинутой леди в свою честь». От его ответа глаза Роберта смягчились, плечи опустились, но на устах появилась хитроватая усмешка. По ней легко можно было понять, что демон Трезубца снова начал что-то задумывать. «А кто тогда стоит ее сверкание?» — с подковыркой вопросил он. «Случайно не та горделивая Лессинейка в твоей свите? Ты, кстати, слег и так и не смог рассказать мне о ней. Кто она? Кто впервые заставил стручок моего братца подняться? А, Быстро повеселел и рассмеялся король. «Ты дал мне слово, говори». Все-таки Роберт не забыл их разговор перед дуэлью. Александр тяжело вздохнул, поставил чашу на широкий подлокотник, потом сложил руки на животе. Рано или поздно все всплывает. Он помнил, и он действительно обещал Роберту, что обо всем расскажет. Она дочь лиссинийского магистра, как ни в чем не бывало и безмятежным голосом озвучил происхождение девушки Александр. Случай с Карбрием был крайне неприятным, и оттого мне пришлось вмешаться лично. Улыбка Роберта исчезла, рот открылся. Он определенно был удивлен. «Так вот за кого ты словил острие?» В задумчивости покачал головой его брат, а после, уловив все же суть всего, воскликнул. «Станнис, нашу бабку за пятку. У нас случайно проблем с Лиссом из-за этого придурочного Карбрия не будет?» В тот день они еще много о чем поговорили с Робертом. Понемногу Александр начал находить с ним общий язык. В скором времени все разъехались. Роберт в спешке отбыл в королевскую гавань, Тиреллы с обесчещенной сестрой Мииса, домой, а остальные все еще почивавшие лорды тоже, не задерживаясь, потянулись в разные стороны. Не стало короля, не стало праздника, зато наступили полные безмятежности деньки. Предел вновь превратился в незыблемую и черную глыбу меланхолии на краю мыса Дюрана. Пускай кратковременное сияние турнира в штормовом пределе 284 года от завоевания Игона не сумело в полной мере затмить своего харринхоллийского тезку, однако все же породить немало новых стишков и песенок ему вполне удалось. Так миру были поданы с трубадурского плеча две баллады о поединке насмерть между Баратионом и Карбрием «Поляна Златоцвета» и «Оленей Ворона», и полные романтического подтекста «Две их сестры» в объятиях лиссинийки с королем, что предпочитал розы. Но это был еще не конец списка, ибо помимо них существовал рассказ «Дарнийский вор», пошлый стих «Лисичка из медовички», а также бесившая своим содержанием Александра веселая песня «Кто берет турнир, тот и берет невесту». В отличие от других, царю из-за ранения никуда не требовалось спешить, а потому им было принято решение остаться в родовой обители еще на пару недель, чтобы окончательно поднабраться сил. Кстати, за подбитым Баратионом зорко продолжал присматривать остапорский лекарь, хозяин которого, купец Тригар Армалин, был приглашен царем в знак благодарности погостить в пределе до момента, когда Эскулап точно больше ему не будет надобен. Как несложно догадаться, его путешествие в Браавос откладывалось на очень неопределенные сроки. Это непредвиденное ранение слегка спутало Александру планы, но в то же время в нем имелось место и для светлого момента. Какого? После него сны с королевой Риллой больше его не беспокоили, и он мог, как раньше, спокойно спать. К благу это или нет, молодому лорду, конечно, не совсем было понятно. Однако заметка насчет комнаты Дейнис сновидицы на драконьем камне у него по-прежнему стояла. Последним из всех покидал цитадель Дюрана Монфорт, с которым у Александра уже давно назревал серьезный разговор, и который он без отлагательств осуществил с приятелем на вершине барабана с видом на залив разбитых кораблей. Как хорошие друзья, они в итоге много о чем поговорили с Виларионом, начиная их следующими шагами, заканчивая его интересными связями и подарками. В тот же самый день, после отбытия Монфорда на Дрифтмарк, Александру поздним вечером от молодого мейстера было передано письмо из солнечного копья. Что сказать, оно сумело достаточно подивить царя. Адресант послания был весьма интригующим, а предположения о его содержании заставляли изрядно поломать голову. Войдя в свои покои и послав Барбару за фруктами, македонец снял взмокшие во время прогулки кафтаны, ожидая сладкие лакомства, уселся за послание из Дорна. Стрекотание кузнечиков с щелканьем цикад из сада Аргилы наполняли мелодии округу, а огни зажженных заблаговременно лампад слегка подрагивали от влетавшего из открытых окон ветра. На небе уже зрела луна. Свет дня погас, уступив место свечению ночи. Валерийская сталь, красовавшаяся на оружейной стойке покинутой леди, блестела черным дымом и мороком, заставляя мужчину временами отвлекаться на нее. С каждой прочитанной строкой письма усмешка Баратиона становилась все косее. Раздался внезапный удар. Мягкий стук в дверь возвестил о приходе посланной за фруктами служанки. Александр, сидя в кресле и не отрываясь от строк на пергаменте, разрешил ей войти. Двери распахнулись, послышались шаги, потом легкий цокот каблуков. Огоньки лампад дрогнули под порывом холодного воздуха, и призрачная женская тень разошлась по стенам. «Барбара», так и не глянув на вошедшую особу, обратился Александр к служанке. «Поставь на стол и можешь быть на сегодня свободна, распорядился он. «Ошибка, ваша светлость», — неожиданно ответил ему мелодичный и с иноземным акцентом голос. «Эрре зори амп, это не Барбара, а я». Александр на секунду от удивления замер. Целый месяц он не слышал этого голоса. Его глаза медленно потянулись вверх и увидели отсветы пламени в темной глубине аметистов. Перед ним предстала с корзинкой фруктов в руках улыбчивая скромница Этель. Нет, от этого имени не осталось и следа. Вшитым золотом с драгоценностями одеяний к царю пожаловала сегодня совсем иная пташка. Она была одета в платье из атласа и шелка цвета морской лазури, которая без каких-либо бретелей свободно держалась лишь на налитой груди и соблазнительных изгибах тела, скользя по изящным бедрам и оголяя грациозные белые плечи. На одной из рук горело подаренное им кольцо с резным аметистом, в волосах же сиял инкрустированный множеством бриллиантов гребень. У него в голове мелькнуло, что никогда еще ему не приходилось видеть ее в столь благолепном образе. Прихотливый узор из серебряных нитей поблескивал по краю выреза платья и вспыхивал, подобно молнии, внизу. Там, у подола воздушной юбки, окаймленного серебряной вышивкой, он разглядел рисунок, вытканный на полотне и переливающийся светом. Тончайшие переливы были легкими, как дуновение зефира, неуловимыми, как тихий вздох или шепот листвы перед грозой. Бесспорно, живая, опьяняющая яркая ткань как нельзя лучше оттеняла красоту, заставляя лиссинейку искриться, как алмаз в драгоценной оправе. В лунном свете ее золотисто-серебряные волосы блестели, а глаза искрились, как звезды. Невольно Александр все же обратил внимание на несколько небольших синяков, которыми наградил ее Карбри. К его облегчению, они уже почти сошли. Во всяком случае, из всего более-менее серьезного и наружного оставалась только рана на когда-то разбитой губе, но она никоим образом не умаляла совершенства общего произведения. Грудь ее была полна, стан и ум прекрасны. Она стала за этот месяц даже краше. Никто не мог соперничать с южной красавицей, кроме разве что увиденной царем в столице жемчужины с запада. Да, Александр залюбовался ею, это было правдой, но в то же время он за всем этим лоском сумел узреть главное. Лиссинейка решила наконец-то скинуть свою маску. Игра закончилась. Уста царя шевельнулись сказать об этом, однако жалость разрушения установившихся между ними отношений почему-то удержала уже готовые было вырваться слова. Вместо них он как ни в чем не бывало произнес: «Этель, ты сегодня исключительно прекрасно выглядишь», — сделал дочери магистра комплимент и слабо улыбнулся Александр. «Подобные одеяния и украшения тебе, бесспорно, к лицу». Ожидая все это время его реакции, будучи натянутой, словно тетива лука, девушка облегченно выдохнула. Тон к ней остался прежним, обращение, таким же. «Благодарю», — кивнула и также расплылась она в улыбке. «Что читаете, М-лорд?» Непринужденным голосом, как обычно, поинтересовалась иноземка и затем с наполненной фруктами корзиной направилась к столу. «Письмо из земли Дарнийской», — глянул на послание в руке Баратион. «Могу ли полюбопытствовать, от кого?» Принялась она за выкладку фруктов на блюдо. «Принца Дорна, уважаемого Дорана Немираса Мартилла», — не видя в этом большого секрета, озвучил он. «А во, и что же он вам пишет?» Была последовательна Лиссинейка. «Если что-то личное или важное, то можете не озвучивать». «Нет-нет», — покачал головой лорд и еще раз пробежался по тексту. «Ничего такого. Принц Дорна всего лишь сочувствует мне по случаю расстройства свадьбы, а еще шлет поздравления с победой в поединке, выражая благодарность дома Мартилла в умерщвлении убийцы Ливина Мартилла. Из чего-то интересного в нем только приглашение посетить когда-нибудь солнечное копье и скупые слова о содействии с задержанием Вильяма Вилля», — поведал он с усмешкой. Письмо из Дорна все же сумело порядком подивить и одновременно с тем насторожить Александра. Почему насторожить? В нужный момент Доран Мартилл припомнил об убийце его дяди. «Как вы себя чувствуете?» Закончив с выкладкой фруктов, обернулась к нему Этель. «Я имею в виду в душевном плане. Хочу признаться, что после вашего ранения я слегка позабыла о леди Делине и вашем задании». Александр хмыкнул. Было о чем ему убиваться. Флорент нашла рыцаря, о котором так с упоением мечтала. Впрочем, одновременно с тем царь должен был признаться, что все-таки выверт лисицы немножко задевал его мужскую гордость. Неужели Виль был так хорош, а он плох? Леди Делена, не знаю я такой, — небрежно отмахнулся он рукой и подметил, что на лице наблюдавшей за ним Лиссинейки отобразилось какое-то загадочное удовлетворение. Не придав этому большого значения, македонец отложил письмо в сторону. «Лучше давай поговорим о другом. Почему ты так долго пряталась и избегала меня, После того, как я вышел из покоев, девушка, проведя по столу ладошкой, натянуто улыбнулась. Нет в мире создания несчастней, чем некрасивая женщина, была оглашена ею вслух тяжелая истина, и далее Александр уже не мог как-либо ее расспрашивать. «Что-то еще болит?» – тут же спросил он. «Как ребро? Все в порядке. За месяц все прошло», – заверила она, но, видя прищур Александра, кинула на весы более весомый довод, чем слова. «Поверьте, я крепче, чем кажусь. Если не верите, могу надеть шельвар и пройтись на руках». Ученика Аристотеля таким было не убедить. «Не нужно», – покачал он головой. «Ребро может зажить и за 3 недели, но лучше не рисковать и не брать сверх того. Ты больше обрадуешь меня, если все же попридержишь свои акробатические достоинства где-то еще с месяц или лучше 2, был тверд и сух его тон. Лиссинийка промолчала, улыбнулась и, словно ребенок, послушно закивала. Долго стоять ей подле стола не пришлось. В следующий момент ее глаза таки заприметили стоящую рядом оружейную стойку со сверкающей покинутой леди, и она ожидаемо шагнула к ней. «Так вы все же забрали его», — задумчиво проговорила девушка, окинув изучающим оком матовую, словно подернутую дымкой поверхность клинка. «Красивое оружие и неоспоримое преимущество в любом бою. Я видела, как вы сражались. Ты был нект Лензарин», — продолжая зачарованно глядеть на меч, с каким-то странным придыханием еле слышно прошептала Лесника. Следивший за девушкой Александр нахмурился. Македонец не все понял из ее речи. «Она была на их дуэли с Карбрием, а ты разве наблюдала за поединком?» — спросил он у нее, и, когда девушка повернулась и утвердительно кивнула, царь продолжил. «Ясно, да, забрал, в назидание. Сказать честно, твое внимание к этому клинку удивляет. Мне просто казалось, что тебе не впервые видеть этот дымчато-серый сплав». Задав внезапно ей вопрос с подвохом, решил Александр наконец-то все-таки завершить их долгую игру. Ее глаза расширились лишь на миг. Дочь магистра была не глупа и быстро уловила суть произнесенных слов. «Недолго мы сумели поддерживать наш спектакль, да?» — задала она вопрос, на который не требовался ответ, а после вымученно улыбнулась и горько вздохнула. «Йотаспа, мне доводилось видывать подобные клинки раньше. У моего дяди Орландо такой же. Имя ему Келтес, на общем языке это будет порыв». Он уловил ее испортившееся настроение. «Держала когда-нибудь валерийский клинок в руках?» — вдруг незамысловатым тоном спросил у нее Александр. «Нет, не держала», — смутилась и покосилась на него иноземка. «Обычно лишь глядела со стороны. Большое упущение. Это оружие принадлежало твоему обидчику, и я вижу, как ты прожигаешь его глазами. Если желаешь, то можешь взять этот меч в руки. Бери, но будь предельно осторожной и аккуратной», — лукаво улыбнулся и предложил ей Александр. Какое-то время дочь магистра удивленно смотрела на него, а он, вкушая ее смятение, усмехался. Но эти их переглядывания долго не продлились. Когда Баратион смотрел на нее, ее глаза постепенно сузились и на губах появился намек на смущенную улыбку. Через минуту думженская рука все-таки медленно потянулась к червленой рукояти покинутой леди. Хватка у лиссинийки оказалась уверенной, и не успел царь подумать, не приходилось ли ей до этого держать в руке оружие, как она всего лишь одним легким движением вынула со стойки впитавший в себя дым и морок клинок. Луна тут же посеребрила светом колдовской металл, в то время как пламя мягко искрило обшитое серебром лазурное платье девицы. Они слились. Лиссинийка, неподвижно застыв, беспокойно повертела в руке клинок, после чего, будто повторяя чьи-то движения, внезапно в проверке взмахнула им несколько раз. Валерийская сталь хлестнула по воздуху, как кнут, на пару мигов заглушив для уха сверчков из сада. Александр, слышавший его прежде только в бою, хмыкнул. Он запомнил этот звук на всю жизнь. Если Баратиону свист клинка Лина Карбрия подарил порцию воспоминаний, то вот дочери магистра, ничем не прикрытое удовольствие, с которым она повернулась к сидящему мужчине и в игривой угрозе направила на него острие меча. Липовая опасность заставила Александра обиженно выпятить губы, а саму девушку рассмеяться и быстро опустить клинок вниз. «Покинутая леди, интересное имя для клинка», — с улыбкой сказала она, а затем потянулась к оружейной стойке. «Ей обязательно нужно подобрать новые ножны, а еще, как мне кажется, сменить гарду. Вместо паршивой вороны тут должен быть олень», — высказалась девушка и уложила меч обратно на место. Словно напитавшись от клинка энергии, лиссинийка с поднявшимся настроением сразу шагнула к столу, на котором стояла принесенная ею пустая корзина из-под фруктов. Рука ее скоро опустилась туда, и через секунду она достала из нее на обозрение лорда какой-то маленький тубус. Когда дело с его распечатыванием было закончено, чужеземка встала напротив Александра и продемонстрировала ему низкий реверанс. «Ваша светлость, искренне прошу у вас прощения и молю не гневаться. Наше знакомство началось не с лучших нот, а точнее сказать, с обмана, и мне нет оправдания. Хочу вам представиться, Сирирагалар, третья, а также самая младшая дочь трижды первого магистра Лиссинийского Фригальда Сильвария Галлара и его супруги Лиссандры Галлар, слетела наконец-то с уст иноземки долгожданное признание. Вот, Манаэр ТСС ВТС Ландблие и Витра, моя дипломатическая и верительная грамота». Тонкая насмешливая улыбка скользнула по губам Александра. «Посылать послами собственных дочерей – знаковый ход у многих народов». Руки девицы развернули скрученную бумагу, после чего она, набравшись степенности и важности, подошла к Александру и передала ему документ. Глаза лорда опустились на строки, в то время как иноземка, скрестив руки за спиной, шагнула обратно. Дипломатическая грамота была подлинной. Двойной текст на лиссинийском наречии и общем языке, утверждающая подпись, большая печать, специальное примечание, которое гласило: «В случае вопросов отсылать морского ястреба в Лис, все на месте». Умная, знала, откуда начинает дуть ветер, а потому принесла с собой такую вещь. «Сирира, значит», — тихо прошептал имя девушки Александр, а затем снова всмотрелся в особу перед собой. «Красивое имя, мне нравится, намного лучше псевдонима. Знаешь, тебе с этого и следовало начинать. Используй верительную грамоту сразу, было бы намного проще, так как с ней у тебя полная дипломатическая неприкосновенность», — с гневливым и суровым укором в голосе высказал он ей. Прежняя уверенность дочери магистра в мгновение испарилась. Галлар, прикусив верхнюю губу, опустила глаза в пол. Они, угаснув, стали почти темными на бледном и растерянном лице. «Простите», — сдавленно выдавила она из себя. Александр мог поклясться грудью Афродиты, что ни одна еще женщина не доставляла ему столько хлопот. «Подери шкодливого Зевса, вылепившего и подарившему Пандору бедному Эпиметию». «Ладно», — выдохнул македонец. «Сиятельная госпожа, давайте перейдем на более простой тон общения. Садись», — кивнул он на стоящий подле стола с фруктами стул. Лиссинийка молча приняла его приглашение. Когда изящная пятая точка уселась на указанное место, по напряженной неподвижности ее хозяйки Баратион понял, что далее будет игра в рыбу. «Можешь спросить у меня что душе угодно», — предоставил он ей возможность ходить первой. Как и ожидалось, любопытная пташка воспользовалась предложением. «С какого момента вы ты все понял?» Играясь с подаренным ей кольцом на пальце, но при этом украдкой подглядывая на него, спросила Галлар. «Солгу, если скажу, что с самого начала», — хлопнул по колену грамотой и откинулся в мягкое кресло Александр. «На самом деле все несложно. Я не самый последний человек в королевстве и порой беседую о всяком с десницей. Перед твоим появлением он обмолвился, что в столицу тайно пожаловала небольшая делегация из Лиса. Тогда ли я уже знал? Нет, ибо в то время я, конечно же, не обратил на это никакого внимания и быстро обо всем позабыл. Первое время я действительно ни о чем и не подозревал. До момента, пока ты не откинула в сторону свою флейту и не вступила со мной в спор. И моя ошибка, мой язык, ожила она». «Верно», — посетила усмешка губы царя. «Твоя ошибка — это постоянная тяга доказать мне в беседе, что ты не глупее меня. Чрезмерно образованная лиссинийка, с аристократичным и спесивым поведением, которая неплохо сведуща в политике родного города и которая восхищается своим дядей-полководцем. Это заняло у меня время, но после нужная фигура таки была мною нарисована». «Приблизительно так я и думала», — покачала головой дочь магистра. «Я...» — тут она сбилась. «Я должна извиниться перед тобой еще за дуэль. Твои раны всецело». Александр ее перебил. «Забудь. Я пообещал тебе, что собственноручно его убью, и я его убил. Все». Теперь уже она его перебила. «Но почему ты так глупо полез?» Внезапно зажглись ее глаза, и горячо воскликнула она. «Я ведь не просила. Получил в итоге по-дурацки клинок между ребер, едва ли не помирев, да еще выставил себя для многих каким-то диким горцем, который сразу хватается за сталь и локт-локт мана и релим», — недовольно скривившись, не сумела подобрать Галлар слова на общем языке. Александр удивился ее тону, но промолчал. «Она его отчитывала?» Царь вздохнул, потом отложил грамоту в сторону, на столик письмо из Дорна. Интересный вопрос, для чего он за нее вступился, для чего решил защитить. На самом деле причин имелось превеликое множество, однако одна из них была ярче всех иных. Это было для царя делом принципа. Какого? Александр не хотел походить в подобных вещах на Филиппа. Каким образом? Его отец трусил в защите собственного любовника, когда тот уповал на его защиту, но при этом пускал в ход кулаки, когда не мог обуздать женщину в споре. Это было жалко. Будучи всего лишь беспомощным мальчишкой, он видел грубость отца по отношению к своей матери. Благо то время давно убыло и мальчик вырос в мужа. Теперь Александр может вступаться. У него было много пороков, и он во многом копировал отца, однако в подобных деяниях Александр никогда не будет наследовать Филиппу. Кто погубил Филиппа? Люди, которые больше всех любили и надеялись на него, но которые затем разочаровались в нем из-за предательства. Почему я полез? Помнишь, я говорил тебе, что никогда не бью птиц, лошадей и женщин? Спокойным голосом спросил он у Галлар. Так вот, моя щедрость подходит к концу на тех же самых трех вещах. Я никогда не одолжу своего охотничьего сокола, никогда не дам сесть кому-то на своего любимого коня и в жизни никому не позволю безнаказанно прикасаться к своей женщине, жестко высказался завоеватель, глядя на сидящую напротив него девушку. После его слов глаза Лиссинейки в изумлении расширились и на мгновение в холодных аметистах отобразилась буря. Тем не менее слов от нее никаких в ответ не зазвучало. Далее наступило лишь гнетущее молчание, и Баратион, сложив руки на животе, погрузился в невеселые думы, а Галлар, снова принявшись рассеянно потирать подаренное ей кольцо, поглядывала в окно. С переходом на равное общение их разговор завял. Да, теперь он не был ее господином, и они в некой степени стали друг другу чужими, хотя ранее вечерами могли часами спорить друг с другом о всякой чепухе. Они были в мертвой точке. Старая разрушена, новая же не построена. Вскоре тихий шепот ветра и музыка из сада понемногу отвели все тревоги Александра, вовлекая в томную дремоту. Он дрейфовал в ароматном море покоя, все ближе и ближе подплывая к сонному берегу. Следующий шаг был за Лиссинейкой, и мужчина терпеливо ждал, заговорит ли она или нет. Наконец, после долгого, затянувшегося молчания она все-таки произнесла. «Я все расскажу», — уверенным голосом произнесла Галлар. «Теперь ведь моя очередь». Ее твердые ноты в один миг пробудили его. Он открыл один глаз, потом второй. Из-под полуприкрытых век Александр прошелся по Сирере. Что-то в ней определенно изменилось. Она стала серьезней. «Все, все», — кивнула она. «Как вы узнали о моих планах?» — осведомился он. «Бреши в окружении», — дала ответ Галлар. «Твой вассал, Красный Краб, во время пребывания в столице любит захаживать к одной проститутке из мира. За сотню монет она замылила этому похотливому старику мозги и легко добыла от него информацию, что брат короля замыслил поход против осмелевших на ступенях пиратов. Далее за ним шел Манфорд, как более близкий к тебе человек. У него имелось еще больше сведений, и с ним проблем уж точно у нас не могло и быть. Он большой должник моей семьи, но я думаю, на этот счет он уже успел тебе поплакаться перед своим отъездом», — слабо усмехнулась дочь Лиссинейского вельможи. «Успел», — подтвердил Баратион. «Ожидаемо». Александр, мягко говоря, был удивлен. После слов Галлар царь быстро отрезвел и понял, куда именно попал и как в действительности могут обстоять початые им дела с Браавосом. Лиссинейцы вот раскатали и обвели его буквально как беспечного мальчишку. «Какое у твоего отца ко мне дело? Вы ведь пробовали Аррина на предмет военного союза и все закончилось отрицательно, верно?» — был проницателен царь. «Мои братья пробовали, меня там не было», — уточнила Сирера. «Насчет того, какое к тебе дело, то тут все нетривиально. Союз, ты удобная фигура, с нужными взглядами, которая желает противоположного десницы. Брат короля, человек в шаге от трона и в твоих руках флот. Вне зависимости от ситуации, как бы ваш десница не заортачился бы, убрать тебя с твоего поста у него не получится, так как король в подобных делах абсолютно его не слушается. Даже наплюй ты на свои обязанности, твой брат спустит тебе это с рук и закроет глаза. Одним словом, ты как Визирис II, труднопотопляемое и хорошее вложение», — лаконично и словно проведя быстрый брифинг с оценкой, выложила Галлар. «В логике вам не откажешь», — задумчиво изрек Александр. «Но почему ты выбрала такой странный способ приблизиться ко мне? Еще и так долго играла свою роль. Если поверишь, то я думала рассказать тебе обо всем после возвращения в гавань», — шумно вздохнула Лиссинейка. Первоначально этот спектакль не должен был продлиться так долго. Расклады спутал твой брат, который внезапно решил тебя женить, и вы вдруг сорвались с места. Пришлось следовать за вами. Благо рядом всегда находился Манфорд, и ты не был каким-то извращенцем. Насчет нашей встречи это крайне сумбурная история. Опустились глаза дочери магистра к полу, а затем улыбка скрасила ее уста. Сумбурная, нахмурился Александр. Ага, снова взглянула на него, кивнула и еще шире заулыбалась Сира. Мне нужно было как-то познакомиться с тобой, а идей имелось не так уж и много. Хочу признаться, что все наше знакомство являлось результатом обыкновенного спора. Чего? Опешил слегка царь. Какого спора? А ты разве не знаешь? Засияли неподдельным весельем аметисты. Да и угадаю. Виларион умолчал самое интересное. Да, это было пари. Мы побились с Манфордом об заклад, что ты обратишь на меня внимание, коль я станцую тебе. Завязку я упущу. Пусть он поведает, зато расскажу, что этот пьяница бросил мне в лицо, будто Станнис Баратион в жизни не посмотрит на меня. Я приняла тот вызов и встала во время вашего пира на верфи рядом с его двумя лучшими танцовщицами. Помнишь, Мириика в желтом, Пинтошика в зеленом или Синиика в синем, ты в итоге выбрал синий. С каким-то неподдельным женским довольством рассмеялась дочь магистра. Взор Александра стремительно ушел в потолок. Подумалось македонянину. Царь мог только представить, какое сейчас у него было лицо, так как таким же самым образом он познакомился с Роксаной. Дважды повелся на одну уловку. «Ваше сиятельство, не торжествуйте так», опустив взгляд обратно, ухмыльнулся он. «У вас просто переворот вперед через руку был краше, чем у остальных. Лучше скажи, тот купец из леса, который сейчас гостит в штормовом пределе, Тригар Армалин, случайность или нет?» Кивнув на дверь, решил сменить тему Александр. «Ваша светлость, а вы как думаете?» Поддержала его тон и приподняла светлую бровь чужеземка. «Конечно же, нет, он у меня в подчинении. Как я понимаю, мой остапорский лекарь тоже вызвался прооперировать меня совсем не сам». Ответ был аналогично очевиден, но Баратион хотел знать доподлинно. «Да», положительно ответили ему. «Это я его попросила». «Получается», протянул Александр, осознавая весьма интересный между ними момент. «Я обязан тебе жизнью, это тебе решать, так это или нет», слабо улыбнулась дочь магистра. «Что сказать, занимательно Александр обзавелся долгом». «Достаточно, я услышал, что хотел», подвел итог Баратион. «Перейдем, наверное, к пред», хотел сказать он, как вдруг был прерван. «Нет», к удивлению царя, резко сказала Лиссинейка. «Я пришла сюда не за этим и более меня вся эта шелуха не касается. Вскоре прибудет еще один человек из леса, с ним и обсудишь дела. В данный момент я хочу поговорить с тобой совсем о других вещах. Пожалуйста, выслушай меня». «Выслушаешь», пристально вглядевшись в него, попросила она. Такая скорая смена настроения дочери магистра была неожиданностью. Прежняя живая улыбка на губах завяла, скулы заострились, а взгляд стал до нельзя серьезен. Вильнув головой в сторону, ее лицо тут же сокрылось от лунного света, и на прекрасные черты планомерно занавесью легла глубокая чернота. В ней волос потускнел, а вот глаза пуще прежнего засверкали. Мерящий девушку гадающим взором Александр подивился тону Галлар, но все же дал добро молчаливым кивком. Он всякого ожидал от нее, однако в следующий момент произнесенные ею слова сумели поразить царя. «Станнис, послушай меня», вдруг обратилась она к нему по имени, а затем заговорила предельно рассудительным голосом. «Не верь моему отцу и тем более не верь Браавосу. Я знаю о твоем движении в сторону Титана, и будь уверен, тебя попытаются надуть. В руках браавосийцев и моего отца ты будешь всего лишь пешкой. Для них ты фигура, а не игрок. Манфорд поведал мне перед отъездом о вашей, так сказать, затее. Ты хочешь взять ступени как приз, но знай, что при текущем положении дел ни Браавос, ни Лис не выполнит условия сделки. Твоя позиция для этого слишком слаба», заявила ему со всей серьезностью Танагалар. «Я сейчас правильно расслышал тебя, ты предостерегаешь меня?» Приподнялись у царя обе брови. «Да», не изменилась в лице чужеземка. «Ты слишком беспечен, при этом плохо сведущ в делах вольных городов. Ближайший пример, ваш мастер над монетой, тот хитрый и мелкий сморчок, с которым ты любишь поболтать, доносит за кошель золото Браавосу о тебе, Десница и всех ваших планах по строительству флота. Кстати, я занималась похожим делом. Если желаешь, то я могу в подробностях тебе обо всем этом поведать», как на духу выдала ему Лиссинейка. «Бейлиш работает на Браавос?» – задался вопросом Александр. Сказать, что он был изумлен, ничего не сказать. «Почему ты мне это все говоришь?» Прикрыв ладонью глаза, попытался переварить озвученную информацию лорд. «Если поверишь, то я хочу тебе помочь», – донесся до его ушей женский голос с какой-то странной интонацией. «Во многом и с моими родственниками в частности. Хотя буду сразу честна, я считаю твою затею со ступенями дурацкой». «Помощь», — убрал он руку с глаз и ухватился за первое. «Да, помощь», — поняв, что пока не достучится до Баратиона, тяжело вздохнула Галлар. «В моих силах немногое, но в чем-то я могу тебе подсобить. Например, усилить твою позицию и повысить цену предложений. Если желаешь, я могу написать отцу письмо, в котором красочно опишу, будто было солидное предложение от морского владыки в твою сторону. Феррива Антарион, гордец, Сильвария Галлар, еще больший гордец, насчет первого утверждать не буду, однако мой батюшка точно вцепится в тебя, как малое дитя, не желая уступать браавосийцу. Предлагаю сыграть на этом. Если получится, возможно, мы сможем даже выбить тебе небольшой пакет и пару процентов в банковском альянсе Лиса. В отличие от Железного банка, при определенных условиях, посторонние могут получить в нем членский билет. Поверь, это будет более реальной вещью, чем твое нахрапное тыканье пальцем в стену. Александр не обратил внимания на ее колкое замечание и только покивал. Интересная перспектива. Ты повысишь мне цену в глазах своего отца, написав, насколько в своих глазах и планах ценит меня морской владыка, скрасила усмешка его уста. Верно, кивнула Сирера. Как я уже говорила ранее, вскоре от отца должен прибыть человек. Им будет мой двоюродный дядюшка Салладер, с которым у меня вполне неплохие отношения и который может пролоббировать твои интересы, если я его хорошо об этом попрошу, а ты поможешь ему с торговлей. С ним можно договориться. Он веселый, и я думаю, он тебе понравится. Дядюшка Салладер, повторил в уме имя родственника Сирер Александр, ты пойдешь супротив отца в угоду мне, склонил царь голову на бок. Почему? После его вопроса глаза дочери магистра снова опустились, а пальцы одной руки начали суетливо крутить подаренное ей аметистовое кольцо на другой. Александр уже разгадал ее привычку. Она мечется, как сокол в бурю. Пускай на виду было спокойствие, внутри же бушевало пламя. «Потому что ты очень мне нравишься», вдруг уверенно подняла на него свои глаза и призналась в сокровенном Галлар. «И я хочу ответить добром на добро. С моим же отцом все наоборот. Как думаешь, почему я осталась гостить у Манфорда, а мои братья уплыли домой? Как я говорила ранее, чтобы познакомиться с тобой. Вопрос, для чего? Чтобы ты со временем раздвинул мне ноги и стал сговорчивей. Влияние и манипуляции через женщину. Таков мой отец. Я для него всего лишь вещь, красивая безделушка, через которую он хочет реализовать свои цели. Банально, что аштошно, продолжая крутить кольцо, выплюнула девушка. Он подарил мне только образование, а его руки уж никак и никогда не были наполнены какой-то любовью. Глупо роптать, но я все равно считаю это неправильным. Так не должно быть, не должно, уже более тихо донеслось от нее. Александру это было знакомо. Когда-то давно у него тоже имелись проблемы с отцом. В случае Сереры, у нее еще имелась загвоздка, гласящая, что женщинам полагается безмолвие. «Понимаю», — полушепотом в тон ей ответил царь. «Но чего же ты желаешь от меня взамен?» Пристально всмотревшись в особу перед собой, спросил он на самом главном. «Чего я желаю?» – переспросила девушка, а затем тонкая полоска на червленых губах сменилась ярким бутоном теплой улыбки. «Станнис, позволь мне остаться с тобой. Дай мне шанс, и я тебя не разочарую. Поверь мне, я не желаю тебе зла», – отдали ее глаза сердечностью, голос при этом зазвучал мягко, почти нежно. Живой блеск и мерцание обычно холодных очей дочери магистра подтвердили ему, что она вполне искренна. Тем не менее царь промолчал, потом отвел взор, задумчиво склоняя его вниз к своим рукам. В нем сейчас ютилась странная плеяда чувств. За эти месяцы он успел привыкнуть и прикипеть к Галлар и даже начал принимать мельтешение ее светлой головы как данность. Ему было приятно с ней общаться, а также проводить время, и, на самом деле, только из-за этого он так долго закрывал на все глаза. Но мог ли Александр ей доверять? Сложен вопрос, в котором благо скрывалась маленькая и сладкая нотка. Какая? Когда он лежал окровавленным на поле, она вполне могла уйти в сторону, сделав вид, что ничего не видит. Уйди, Александр, со сцены, и тогда кое-кому даруется свобода и право спокойного возвращения домой из варварского края. Глупый Баратион сам бросился на меч. К его счастью, Лиссинейка решила совсем по-другому и не воспользовалась этой возможностью. Баратион был рад этому факту, а еще больше, ее сегодняшней открытости. Им давно стоило поговорить. Она дала ему много новых сведений и вместе с тем пищи для размышлений. Теперь Александр понемногу начал понимать уступчивость бравосийцев. Все шло слишком как по маслу. И если Сирера открыто предупреждала, что ожидать от заинтересованного в матримониальном союзе с ним магистра леса скорых уступок по ступеням не стоит, то разве на подобное можно было рассчитывать с марским владыкой, который вильнул с браком? Бравос хотел использовать его при первом обмене ударами и списать, да, ему следовало пересмотреть свои планы. Пока они оба молчали, песня сверчков утихла. Снаружи за каменными стенами замка зашептал не по-летнему прохладный ветер, и его порывы заставили затрепетать тяжелые занавеси на окнах. Как и подобает любой женщине, долгое мужское молчание было растолковано девушкой по-своему.